Глава 71. Бахрейн. Манама. Пятница. 22:40. Слабый свет, льющийся из открытой двери, постепенно мерк, и вскоре они оказались в полной темноте. «Как думаешь, насколько широк бордюр, на котором мы стоим?» — поинтересовалась Зоя. «Думаю, не более 30 сантиметров». «А под нами пропасть, да?» «Очевидно. Холод идет из бездны под нами. Но лучше не проверять». Зоя задрожала. «Мне кажется, мои ноги подгибаются». «Спокойно». Филипп нащупал руку девушки и стиснул ее, чтобы не терять связь. «Скоро отсюда выберемся. Только вот...» «Что только?» Голос Зои дрожал. 42 шага мы прошли. Дальше ступать нельзя. Скорее всего, там обрыв». Неожиданно сильный порыв ледяного сухого ветра промчался мимо. Зоя представила, что перед ними огромная черная бездонная пропасть. «Мне плохо». Она начала сползать по холодной стене, к которой прижималась спиной. «Успокойся», — произнес Филипп. «Если ты упадешь, я тебе не смогу помочь». «Да-да», — тихо проговорила девушка. «Я в порядке, в порядке». «Я рад». «Но куда идти?» «Если следовать посланию, теперь нам надо пойти направо». Он смотрел широко открытыми глазами перед собой, но ничего не видел. Мрак пугал. «Если стоять так, как стоим сейчас, прижавшись к стене, то направо — это обратно. Но если встать боком к стене, лицом в направлении туда, куда двигались, то направо — это...» «Это в пропасть!» «Да!» Филипп обернулся в сторону, где предположительно стояла Зоя, которую он не видел. «Но другого варианта нет!» Капли пота выступили на лбу писателя. Он чувствовал, его ноги не хотят слушаться и словно остолбенели. «Ну что, идем?» «Идем!» Девушка взяла себя в руки. «Попробуй продвинуть ногу вперед. Ты почувствуешь, есть там что-то или нет». Филипп, замерев и стараясь не двигаться ни на миллиметр, набрал в легкие воздуха и сделал шаг. Ему показалось, желудок подскочил к горлу, а по телу пробежали мурашки. Напряжение дало выброс адреналина, однако писатель все еще чувствовал под ногами твердый камень. «Порядок!» В темноте он нащупал руку Зои и помог ей встать за собой. «А что, если все это ерунда?» — предположила девушка. «Может быть, вокруг нас нет никакой пропасти?» «А камень, который я бросил, куда он, по-твоему, делся?» «Ну, не знаю». Филипп тем временем начал отсчитывать 30 шагов. «Может быть, там, напротив двери, и был какой-то провал, а здесь его нет?» — пробормотала Зоя. Писатель понимал, она просто пытается таким образом скрыть свой страх. Разговор давал ей ощущение людей вокруг, помогал расслабиться. «Может, ты и права, но лучше не проверять». «Нет, нет, конечно нет. Я просто так, рассуждаю. Вообще, мне было бы интересно зажечь здесь свет и посмотреть, что и как вокруг». «Черт!» — послышался голос Филиппа и глухой звук удара. «Что? Что такое?» Зоя, чью руку писатель неожиданно отпустил, начала шарить перед собой. «Филипп, ты цел?» «Да, да, все в порядке. Просто шагов оказалось чуть меньше, и я наткнулся на что-то железное. Сейчас, минутку!» Он ощупывал руками предмет, так неожиданно появившийся перед ним. «Это лестница! Винтовая железная лестница!» «О, какое счастье! Может, это выход?» «Думаю, да!» Филипп начал взбираться по ступенькам, жадно хватаясь за холодные перила, периодически останавливаясь и проверяя, идет ли следом Зоя. «Здесь люк!» — наконец сказал он, ощущая рукой железный диск над головой. «Сможешь открыть?» «Сейчас попробую!» Филипп уперся ногами в лестницу и напрягся, пытаясь поднять люк. Тот слегка сдвинулся. Свет, который показался писателю ярким и слепящим, хлынул из открывшегося отверстия. Девушка, поднявшись и находясь на ступеньках, не удержалась и посмотрела назад, вниз. Она разглядела железную лестницу, крепко прикрепленную к камню, и узкую дорожку, ведущую к ней, по которой они пришли. А вокруг — ничего, лишь мрак и пустота. Зоя ужаснулась. Дорожка была настолько узкой, что один неверный шаг мог стоить кому-нибудь жизни. Пропасть действительно окружала их всю дорогу. «Зоя!» — крикнул Филипп, успевший уже подняться и вылезти в люк. «Да, я иду!» Девушка вскарабкалась по лестнице вслед за писателем.